Часть третья. Осознание. Он жил среди пленных фаэтонцев 3 года. Их специально изолировали от всего мира на отдаленном острове. Он сказал, что неосторожно поделился мнением о совершенстве и эффективности политической системы фаэтона. За это его наказали. Ему не верили. Первый год совместной жизни он терпел лишения. Но раз за разом он демонстрировал смирение и волю к жизни, проявлял уважение к традициям и в конце концов оказался близок духовно людям другой планеты. Его заключение кончилось, когда он понял, что полюбил тех, с кем делил кров и стол, и они его. Его посвятили в гражданские мистерии первого среди чужаков. Он выведал все детали сокровенного ритуала, который не удавалось добыть ни хитростью, ни пытками, ни химией. Следующей ночью он сорвал печать с медальона. Прибыл отряд зачистки и эвакуации. Он не смог сдержать эмоции, когда отряд работал. Но сдерживать слезы не было никакого смысла. Он плакал и катался от боли, ведь он добровольно дал отрезать то, что приросло накрепко. Перелет был тяжелым. Одиночная капсула-невидимка обладала минимумом систем жизнеобеспечения. Важно было сохранить жизнь десантника, о комфорте никто не думал. На поверхность он добрался едва живым, но высадка прошла по плану. В безлюдной местности, отдаленной от крупных городов, там, где жили отшельники-охотники, которые выходили его. Он присоединился к ним и еще 2 года жил примитивной жизнью. Раз в 3 года даже самые отдаленные племена отправляли делегатов в единую столицу для церемонии подтверждения лояльности. Его авторитет в племени стал таким большим, что единогласно делегатам выбрали его. Его выступление было таким ярким, что он вошел в центральное правительство. Он стал большим фаэтонцем, чем сами фаэтонцы. Он продвигал идеи их общества так рьяно, что довел их до абсурда. Экономические проблемы, жесткое подавление инакомыслия привели к тому, что очередная война с Марсом случилась на поколение раньше, чем могла бы. Но главное, к моменту ее начала экономическая мощь Фаэтона настолько снизилась, что эту войну Марс выиграл. Он ушел, считая, что достиг своей цели непобежденным и нераскрытым. И это было так, потому что, как и всякий военный, он был орудием. И это политики предопределили возникновение врага, который стал непримиримым из-за своих страданий и смог возродиться после того, как он ушел. Потому что заменить его было некем. Книга «Ветра и крови. История нового времени». 374 года до Перехода. Он был невероятно быстрым. Я знал это, потому что уже сталкивался с таким же, как он. Очень давно, в Звездном городке. Только теперь у меня не было тюрвинга, замедляющего время. Поэтому приходилось полагаться только на режим. Но скорости все равно катастрофически не хватало. Он легко менял направление. Даже в воздухе, точно вовсе не имел массы. Впрочем, это неудивительно, телосложение и пустотелые птичьи кости давали ему такое преимущество. Я до сих пор не отстал только потому, что мог предвидеть, просчитывать его решение. Он был очень логичен. Надо сделать зарубку на будущее. Видимо, его раса очень уж привязана к логическому поведению, даже в самых критических ситуациях. Никакой паники. Только холодный расчет. Слишком холодный. Одна фальшивая нотка, одно неправильное решение, и он мог ускользнуть от моего встроенного компьютера. У меня было еще одно преимущество. Кай сидел в засаде. Это был наш план «Б». Я был уверен, что мы никогда его не задействуем. Все выглядело просто и логично, но нет. Несостоявшийся пленник проявил невероятную прыть и буквально вылетел сквозь узкий, почти вертикальный лаз в пещере, где мы назначили встречу. Влажные тропические заросли чем-то напомнили мне Венеру. Но тут, к счастью, не было настолько опасных тварей. Одно ловкое движение — Кай зафиксировал сеть. Пленник отчаянно бился несколько секунд, выпустив острые когти, прорвавшие материал, имитирующий человеческую кисть. Но сеть была прочнее. Спасибо Гае, ее творение работало лучше всяких углеродных полимеров. Кай затянул сеть так, чтобы пленник не мог шелохнуться, и притянул к себе. «Средство связи», — сказал я. «Засек?» «Ага», — кивнул напарник. «В правом рукаве что-то вроде миниатюрного передатчика». «И в косичке», — добавил я. «Она фальшивая, можно просто выдрать». Пленник больше не бился, только пристально наблюдал за нашими манипуляциями. Он моргнул пару раз третьим веком, после чего слетела имитация человеческого глаза. «Ну что, дружок?» — спросил я на кантонском, глядя прямо в вертикальный зрачок. «Поговорим, что ты делал в северной столице». В следующую секунду пленник снова начал биться в своем коконе. Его глаза закрылись пленкой, а из роговой щели потекла зеленоватая пена. «Быстро!» — скомандовал я. «На землю его!» Кай мгновенно выполнил мою команду. Я видел, как тонкие нити мицелия поднялись над плодородной почвой, просочились сквозь сеть и опутали пленника. Через несколько секунд он был опутан мицелием уже полностью. А через минуту белый кокон вдруг стремительно высох и рассыпался множеством невесомых белых осколков. Пришелец, скукожившись, лежал передо мной. Практически в той же самой позе, в которой я когда-то обнаружил скелет его собрата вместе с Тюрвингом времени. Он, без всякого сомнения, был мертв. Я опустил руки и беспомощно посмотрел на Кая. Тот от досады играл желваками. «Он был мертв еще до того, как я коснулась его», — заговорила Гая в моей голове. «Мгновенный распад нервной ткани. Я ничего не могла сделать». «Твою же мать!» — пробормотал я. Одежда этой эпохи была жутко неудобной. Широченные штаны чуть ниже колен, чулки в обтяжку, тяжеленные боты плюс что-то среднее между туникой и рубашкой, которую я упорно не хотел заправлять в штаны. Кай еще носил жилетку, но мне в этом климате даже в тунике было жарковато. Мы подошли к дверям фактории. Местный охранник, здоровый мужик в кожаных доспехах и с двуручным мечом в потертых ножнах, глянул на нас неодобрительно и сделал жест, мол, уходите. «Мы к Тайпану», — сказал я на кантонском. «Господин де Антона занят учетом товара», — прогудел охранник. «Вы можете договориться о встрече с его помощником. Его зовут Эштеван». Он посмотрел на солнце. Я уже знал, что местные так оценивают время. «Ему уже пора бы быть в таверне». «Господин де Антона нас примет», — ответил я. «Передайте ему это». Я протянул охраннику небольшой медный диск с замысловатым узором. До нашего отбытия мы с Максом решили, что нам необходим материальный носитель для доступа к формируемой сети, как раз на такие случаи, когда паролей или ключевых фраз может быть недостаточно для первичного контакта. Охранник с опаской покрутил диск в руке, потом кивнул и позвал кого-то из глубины помещения. На улицу вышли еще два охранника. Один местный, другой неожиданный европеец. Впрочем, последний предпочитал китайский стиль в одежде и вооружении. Господин де Антона был на месте через полминуты. Это был человек средних лет, с ухоженной растительностью на лице, худощавого сложения. Богато по местным представлениям одетый. Но в данный момент выражение его лица совершенно не соответствовало респектабельной внешности. Он был бледен, рот чуть приоткрыт, глаза распахнуты так, что, казалось, вот-вот вывалится и запрыгают по дощатому полу, как два резиновых мячика. «Нью охреньеть «Это сработало», — произнес он, безбожно коверкая одну из кодовых фраз на русском. «Еще как сработало, дружище», — ответил я тоже на русском и осклабился. Несчастный португалец был близок к обмороку. «Проходите же, право», — продолжил он на португальском. «Все в порядке», — сказал я. «Все отлично. Я вижу, что вы отлично справляетесь, любезный господин». Кажется, де Антона немного успокоился. Мы спустились в подвал, где хранились многочисленные тюки с чаем и другим товаром, привезенным из центральных районов Китая. Там, в одном из стеллажей, нашлась потайная дверь, ведущая в подземный переход. В тоннеле было сыро, углы заросли паутиной, мгновенно съеживающейся с тихим треском, когда де Антона подносил факел слишком близко. Тоннель закончился массивной дверью из досок с железными петлями, которые сильно проржавели и никак не давали ее открыть. Де Антона помучился с минуту, пытаясь сдвинуть упрямые железки, потом горестно вздохнул и сказал: «Похоже, придется идти за масленкой». «Подожди минуту, друг», — сказал я. Потом взялся за тяжелую ржавую ручку. Вошел в режим и, точно рассчитав вектор усилия, сдвинул дверь. Тоннель наполнился противным скрипом, который, впрочем, эффективно гасил и сырая земля. За дверью оказался небольшой кабинет. Он выглядел совершенно заброшенно. Деревянная мебель встопорщилась и заросла паутиной. В воздухе был стойкий запах плесени. «Прошу извинить, господа», — пробормотал де Антона. «Мы...» «Не стоит извинений», — перебил я. «Давайте займемся делом». Де Антона выдвинул из-за стола массивные стулья, смахнул пыль рукавом своего камзола и жестом предложил нам сесть. Кай осторожно попробовал надавить на стул. Потом кивнул, видимо, удовлетворившись результатом, и сел, вытянув ноги. Я последовал его примеру. Хозяин помещения остался стоять, подобострастно улыбаясь. «Нас интересует подробная информация о том, что происходило в запретном городе накануне его падения», — произнес я, стараясь глядеть в глаза де Антона, что при свете факелов было не так уж просто. «Конечно», — он быстро закивал. «В сейфе у меня хранятся все депеши от наших источников, начиная с момента начала кризиса. Или могу пересказать своими словами, если у господ нет времени на изучение бумаг?» «Давай поступим проще», — вмешался Кай. «Ты ведь не просто так эти сведения хранил, верно? Расскажи о своих выводах. Что бы ты вынес на обсуждение с братьями после возвращения в Лиссабон?» Де Антона приосанился. Видимо, его ободрило внимание к его наблюдательным и рассудительным способностям. «Я полагаю, что император прогневал Всевышнего», — заявил он, — «и тем самым погубил свою династию». Я незаметно вздохнул и опустил глаза. «И как именно это выражалось?» — не сдавался Кай. «Он делал правильные вещи для выживания своей династии, но раз за разом дела шли все хуже, его предавали верные. События выворачивались наизнанку и приводили не к тому результату, который логически мог бы из них проистекать. Плюс обстоятельства его гибели и предсмертное письмо. Символически напоминают сюжет из Писания, не так ли? Только вывернутые наизнанку. Потому что теперь народ Катая будет страдать». «Почему достопочтенный так полагает?» — спросил Кай. «Вы слышали новые эдикты маньчжурской власти о прическах? Теперь катайцы вынуждены брить себе лоб и носить косичку в знак покорности. А тем, кто пытается упорствовать, делают «щейнао».» Последнее слово он произнес на мандаринском диалекте, к тому же с сильным акцентом, но я понял его значение. Гайя снабдил нас знанием всех вариантов местного языка. «Промывание мозгов», — сказал Кай на португальском. «Верно. Получается, вы в курсе, господа?» «Ясно», — кивнул я. «Что ж, мы воспользуемся вашим предложением, досточтимый. и возьмем архив депеш. «Как изволите, господа?» Поклонился до Антона и замялся, словно хотел о чем-то спросить, но не решался. «Говори, досточтимый», — произнес я твердым тоном. И до Антона решился. «Посвященный нашей ветви находится в Лиссабоне», — сказал он. «И я должен предупредить, что при передаче меча вам предстоит...» Он запнулся. «Предстоит столкнуться с неприятным...» Мы с Каем переглянулись. «Его что, используют без надлежащего сопровождения?» — осторожно спросил я. «Ритуал невозможно завершить», — вздохнул до Антона. «Необходимый предмет был похищен более 20 лет назад. Наша ветвь готова понести наказание». «Стойте!» Я выставил перед собой ладони. «Вы все равно совершили ритуал передачи меча? Без надлежащего сопровождения?» «Нам пришлось». Да Антонов вздохнул и опустил глаза. «Мой друг стал новым хранителем, потому что старый был при смерти». В подземелье повисло тяжкое молчание. «Мне очень жаль», — произнес Кай через минуту. «Но в статутах нет ничего про наказание, не так ли?» «Вы правы, господин», — кивнул до Антона. «Но мы так далеки от отцов-основателей, что...» «Что тем более следует придерживаться установленных ими принципов», — дополнил я. «Мне очень жаль вашего друга. Мы попробуем исправить ситуацию». «Мы искали все эти 20 лет. Внедряли лазутчиков, подкупали, отправляли экспедиции и каждый раз натыкались на ложный след», — произнес до Антона. «Любая задача имеет решение», — произнес я и добавил. «Давайте же взглянем, наконец, на ваши архивы».